Задание. Проведите игру «Архитектор и строитель». Решение. Строитель с завязанными глазами под руководством архитектора, которому запрещены какие-либо действия руками, должен был расставить в определенном порядке картинки на большой карте, посадить птичку на дерево, лейку поместить на клумбу и так далее. Архитектор и строитель сидели друг против друга. Родитель и ребенок менялись ролями. По окончанию игры родитель и ребенок обмениваются впечатлениями. Игра позволяет увидеть реальный контакт родителя с ребенком, вскрыть тонкие элементы взаимодействия. Ребенок в силу специфических особенностей восприятия мира больше всего ориентируется на невербальные компоненты поведения родителя. А для родителя очень важно получить адекватные представления об этих компонентах, чтобы эффективнее строить свое общение с ребенком.